другие. Как ни странно, в конце концов оказалось, что учение Айенгара представляет собой продукт, вполне подходящий для бизнеса. Потому что главное в этом методе – оздоровление тела. Какие-то духовные практики могут быть кому-то близки, а кому-то нет. Например, в йоге есть учения, основной целью которых является изменение сознания, что привлекательно далеко не для всех. А вот здоровье – вещь, которая нужна как раз всем, независимо от менталитета. Поэтому учение Айенгара, направленное на оздоровление организма в целом и обретение душевного покоя, является наиболее подходящей йоговской практикой для людей, живущих в сумасшедшем современном мире. В новом центре йоги, который, как я планирую, откроется в будущем году, я не хочу делать акцент на каком-то одном направлении, говорит Елена. Но, безусловно, йоге Айенгара там будет уделяться много внимания. Новый центр не составит конкуренцию уже имеющимся? Ни в коем случае. Как я уже говорила, он будет рассчитан на другую публику. А Натараджа? Натараджа находится в центре Москвы, а новый центр будет располагаться под Москвой, в одном из престижных дачных поселков. Публика будет все равно другая. Неужели в элитных дачных поселках столько желающих заниматься йогой, что есть смысл специально для них открывать целый центр? Представьте себе, да. Я, например, уже сейчас индивидуально занимаюсь с некоторыми обитателями тех мест. И не нужно проводить глубоких маркетинговых исследований, чтобы понять, йога будет пользоваться там большим спросом. Особенно, если это будет преподнесено в дорогом привлекательном виде. Скажу больше, в России, в принципе, увеличивается спрос на йогу. В фитнес-клубах у йоги самые высокие рейтинги среди секций. Какой женский журнал не возьми, обязательно что-то будет о йоге. Кстати, недавно появился журнал, полностью посвященный йоге, так что желающие найдутся всегда. И это понятно, ведь речь идет о здоровье.